По случаю Дня Звезды, Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, Швейцарский оргкомитет по ознаменованию 75-летия генералиссимуса Ким Чен Ира, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чче выступили совместным заявлением, а секретарь Янгонского регионального комитета партии за солидарность и развитие Союза Мьянма, председатель Мьянманского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, являющийся директором мединститута гомеопатии Мьянмы, опубликовали пресс-заявление.